Глава 16. Всю дорогу до трактира я ухахатывался над этой ситуацией, но мой смех отрезал запах бойни возле ворот на территорию трактира. Прямо за створками лежали растерзанные тела охранников-сестричек. Около входа в здание громоздился вал из мохнатых туш волков. Причем волков с большой буквы. Самый мелкий из них в холке был мне по плечо. Достав меч дуэлянта-некроманта и готовый к любым неожиданностям, я проскользнул в зал. Поломанные и раскрошенные в пыль кости рыцаря Жепомудра устилали пол трапезного зала. Раздавшийся в голове голос рыцаря заставил вздрогнуть. «Хозяина, я старался. Он очень сильный, не справился. Прости, хозяина». С трудом разыскав копчик Жепомудра, задал ему животрепещущий вопрос. «Кто напал?» «Напал большой собак. Всех убить. Пришел злой совсем большой собак. Меня поломать. Дальше не знать». Ознакомил меня с диспозицией копчик рыцаря. Обратившись к распараллеливанию сознания, получил ответ. Волколаки покинули данную территорию. С этими чудовищами моему отряду сталкиваться не приходилось, но знания о них были. Это не оборотни, перекидывающиеся из людей в волков. Больше всего они напоминали египетского бога Анубиса с головой шакала. Стая обычно состояла из самки в окружении пары десятков самцов, более слабых, чем она. Поняв, что боевых действий не предвидится, заглянул на кухню. Трактирщик и вся прислуга лежали рядком с разорванными глотками. Даже в посмертии их лица сковывал ужас. На втором этаже обнаружилась выломанная дверь в комнату моих попутчиц. Я скрипнул зубами от злости. Эти паршивые шакалы подставили меня под невыполнение обязательств по охране. Внутри я был уже готов увидеть растерзанные тела. Однако там меня встретил бардак без единой капли крови. Значит, взяты в плен. Что ж, отряд «Антитеррор» под руководством меня героического выходит на тропу войны. В моей комнате было пусто, только на столе сидела красивая грустная феечка и медитировала на бутылку рома. «Что с тобой случилось?» — удивился я. «У меня трагедия. Этот маленький человечек вложил столько веры в мой прекрасный образ. Теперь я не могу выпить, не разрушив его мечты. Думаю, надо уйти на перерождение». Крупная слезинка стекла по пухлой щечке моей помощницы. «Знаешь, я могу снять с тебя этот код без алкогольной зависимости. Просто сейчас нужно спасти дам, доверивших мне своей жизни. Жди здесь. Если останусь жив, помогу». Заявил я, выкладывая из пространственного кармана скопленное барахло. Подлетев ко мне, феечка с надеждой в лучезарных глазах прошептала. «Ты ведь не обманешь меня? Знай, лучшей помощницы тебе не найти. Что делать надо?» Переодевшись, подготовил и убрал в пространственный карман 4 заряженных пистолета. Переложил один портальный камень случайного места прибытия в кисет рядом с копчиком Жепомудра. Попытался вызвать своего тотема Колобка. Громко мысленно позвал его. Подождав 5 минут и не получив ни привета, ни ответа, вышел в астрал на ледяную арену. «Рад вас видеть», — произнес паразит, привычно создавая кресло-качалку из своих побегов. «Привет. Паразит, я не могу докричаться до своего тотема. Ты тут в астрале постоянно сидишь. Еще и информационное поле мониторишь. Нужна любая информация о Колобке», — взволнованно протараторил я. Ветки паразита сплелись, создавая тарелку с фаллосообразной штуковиной в ее центре. Словно ощупывая небосвод, она начала поворот вокруг своей оси, издавая противный писк в эфир. Не завершив 3-го поворота, тарелка резко остановила движение, и центральный стержень начал пульсировать, а потом опал. Конструкция развалилась. «Он находится на 3-м слое. На запрос не отвечает», — просветил меня паразит. «Какие варианты достучаться до Колобка? Возможно, ему помогать надо». «Первый вариант. Приказ высшей категории власти. Опасно для тотема. Второй вариант. Могу отправить твою проекцию в точку астрала рядом с тотемом. Опасно для тебя». «Более конкретно о рисках в обоих случаях», — запросил я. «Если у тотема мало энергии, при срочном вызове он развоплотится. При твоем перемещении риск попасть в ловушку, если тотем используют как приманку», — дал развернутый ответ паразит. «Давай второй вариант. И подстрахуй на всякий случай». Особо острых ощущений я не испытал. Просто пару раз мигнул свет. Потом сиреневый туман ласково окутал мое астральное тело. Отсутствовал любой ориентир и любые физические ощущения. Все это очень сильно давило на психику. Казалось, я медленно растворяюсь в мироздании. Схватившая за ногу худая рука сдернула завесу, поглощающую мою проекцию. Передо мной стоял отощавший Колобок. Отчаянно жестикулируя, он потребовал соблюдать тишину. Нас окружали огромные камни, разбросанные на песчаном побережье. Сиреневые волны лениво облизывали кромку прибоя. Он поманил за собой и привел к огромному валуну с выкопанной под ним пещеркой. С большим трудом мы разместились в этой норе. «Ну, друг мой Колобок, рассказывай, как ты докатился до жизни такой?» Шепотом поинтересовался я. «На меня вышла агент безопасности астрала Хулицинь», прошептал тотем, нервно косясь по сторонам. «Для маскировки она приняла форму девятихвостой лисицы. Она пыталась поймать тварь, ворующую энергию у жителей астрала. Я должен был стать следующей жертвой. Но Хули меня спасла. Она забрала на сохранение весь мой запас энергии и предложила спрятаться в этом пустом месте на третьем уровне астрала. Сама героически заняла мой замок на пятом уровне. Как только она поймает злодея, то придет и вернет мне энергию и замок. Даже тайный пароль мне сказала». Плакать или смеяться в этой ситуации было негуманно по отношению к моему слабоумному тотему. Чтобы скрыть эмоции, поинтересовался паролем. «О, пароль очень хитрый. Я должен сказать «панда-панда», а она ответит «кури бамбук». Погладив Колобка по сморщенной коже затылка и передав ему каплю ресурсов через паразита, я вывел моего друга в явь. Глаза феечки увеличились в два раза при виде истощенного Колобка. «Однако, может, и правда стоит завязать с выпивкой. Того и гляди, на твоего тотема похоже стану», — задумчиво произнесла она. Энергии, разлитой после боя в таверне, хватило для восстановления Колобка до средней паршивости. «Дружище, ты все-таки бывший еж, лесной житель. Надеюсь, сможешь взять след и привести меня к логову врага», — обратился я за помощью к своему тотему. Проведя следственные мероприятия, Колобок встал на лед и, быстро перебирая ножками, устремился в сторону густого леса. В небе светила полная луна, давая неплохое освещение. Медленно, находясь в постоянном напряжении, наша компания через 3 часа вышла на поляну. Руины древней крепости на ней словно сошли с картины или с киноэкрана. В центре разрухи стояла величественная пирамида. 2 огромных живых сфинкса охраняли вход в это сооружение. И инстинкты кошек, человеческие лица этих чудовищ перебороть не смогли. Они азартно устремились в погоню за феечкой и Колобком, бросив свой пост без охраны. Быстро проскочив арку входа, я оказался в коридоре, спиралью, уходящим вглубь сооружения. Меч с душой дуэлянта некроманта завибрировал, привлекая мое внимание. «Не спеши», — мысленно обратился он ко мне. «Вокруг разлито много энергии смерти». Наш разговор прервала мумия с зазубренным серпом, втянутой желтыми бинтами руке. Ниша, из которой высвободился этот продукт погребальных ритуалов, мигнув потусторонним светом, превратилась в монолит. Меч легко вошел в забинтованную голову. На пол осыпалась горсть праха. На поясе задергался кисет с портальным камнем и копчиком. Открыл его и увидел, как оттуда, перебирая лапками, жопкой вперед, выбирается большой жук-скоробей. «Хозяин, я снова готов к бою!» Жук уполз вперед на разведку. Из-за поворота, куда он убежал, раздались звуки брошенных о камень монет. Заглянув туда, увидел 2 мумий, стоявших ко мне спиной. Они обстреливали из луков, мечущегося из стороны в сторону несчастного скоробея. 2 взмаха меча, 2 кучки праха и в 2 раза подросший скоробей. Он отправился дальше искать проблемы на свою жопку, спасая мою от неожиданных сюрпризов. Не помню, на каком витке здорово разросшийся скоробей вдруг заорал. «Хозяина! Опять этот здоровый собак меня ломать!» Аккуратно заглянув за поворот, увидел величественный зал. Сферический потолок поддерживали прекрасные колонны. По центру располагался алтарь, на котором распластались прикованные обнаженные фигурки моих спутниц. Вокруг этой эротической инсталляции наматывали круги здоровенный 3-метровый качок с головой собаки и жук-жопомудр. Убегавший брюшком вперед жук периодически открывал пасть и плевал острой косточкой, стараясь поразить преследующего его обнаженного Анубиса. Выскочив в зал и выхватив из пространственного кармана 2 пистолетов, я выпалил с 2 рук. Резко прервав погоню, злой собакоголовый Анубис, сменив вектор забега, ринулся в мою сторону. Близкое знакомство с неодетым чудовищем не соответствовало моему восприятию мира во всем мире. Раздавив портальный камень, я сиганул в открывшийся переход. Толпа одетых во фраки и бальные платья трехметровых собакоголовых существ с испуганным визгом отхлынула от меня. Пробежав несколько метров, оглянулся на открытое окно портала. Голый собакоглав тормознул на входе, сверля меня подозрительным взглядом. За ним завершающий круг жопомудр сменил направление и со всей дури врезался пониже спины чудовищу. Удар был такой силы, что забросил его тушу почти ко мне под ноги. Пробежав по спине обалдевшего собакоглава, я нырнул обратно в портальное окно, закрывая его, и обессиленно опустился на пол. Адреналин, выброшенный в кровь, медленно покидал мое тело. Жук жопомудр пристроился рядом, перевернулся на спину и устало перебирал лапками в воздухе. В зал залетела потрепанная феечка. За ней ковылял помятый, но не сломленный колобок. Феечка из-под потолка внимательно осмотрела зал. «Кажется, пора собирать трофеи. Колобок, ты направо, я налево», — весело приказала она. Через полчаса возле отдохнувшего меня собралась куча различного барахла. Среди трофеев нашлись платья моих спутниц. Не было только нижнего белья. «Да и хрен с ним», — подумал я. Колобок пыхтя притащил сундучок из сандалового дерева, выполненный в стиле мини-саркофага. Его крышку украшал золотой знак бесконечности. Отложив наряды сестричек в сторону, весь остальной лут сыпал в эту тару и убрал в пространственный карман. Дамы на алтаре начали подавать признаки жизни. Подойдя и подключив Крейзи Феррум 1, разрушил оковы. Затуманенные взоры девушек скрестились на моей фигуре. Визг, переходящий в ультразвук, шиб летающую под потолком феечку, а колобок, не ожидавший такого акустического удара, аж вылетел в спиральный коридор. Сестрички, напрыгнув на меня, вцепились мертвой хваткой и всего расцарапали. Когда после бурной ночи просыпаешься с расцарапанной спиной и грудью, возникает гордость за себя любимого. В моем случае эти травмы вызывали сожаление об упущенной возможности. Феечка, уйдя вскрыт, ехидно комментировала мои попытки нацепить платье на обнаженных сестричек. Убедился только, что раздеть даму намного легче, чем одеть. Колобок, не дождавшись окончания этой процедуры, слинял в астрал. «Пойду раздевать агентессу Хули», — заявил он перед перемещением. Наконец, приведя в порядок сестричек и загрузив их на отожравшегося жука жопомудра, наша компания двинулась на выход из египетской пирамиды. На входе нас встретили сфинксы с разбитыми носами. Я был готов вступить в бой и грозно схватился за меч. «Ну что, кошаки драные, продолжим наши игры доброй воли?» — заявила появившаяся перед ними феечка. Глаза ее горели потусторонним фиолетовым огнем, волосы на голове встали дыбом. В маленьких ручках появилась большая, очень большая волшебная палочка. По форме она походила на сучковатую палицу. Сфинксы, увидев мою добрую волшебницу, с диким мявом скрылись в чаще леса. Сестрички от восторга лицезреть феечку потеряли сознание и до прибытия в трактир вели себя очень тихо. «Благородные дамы, предлагаю вам пройти в номер и хоть и немного передохнуть. Завтра я надеюсь добраться до Ниццы, где вы будете под защитой ваших воинов». Галантно снимая их жопомудро, сказал я. «Наполеон, не оставляйте нас одних! Ужас поселился в наших сердцах! Мы не сможем уснуть в одиночестве!» В унисон запричитали сестры. Поручив жопомудру навести порядок в трактире под чутким руководством феечки, сам я отправился восстанавливать душевное равновесие благородных дам. Освободившись через 3 часа, наконец добрался до своего номера. Ночь постепенно уступала свои права утренним сумеркам. На пустом столе сидела задумчивая феечка. Я устало опустился на стул и, как прилежный ученик, опустил голову на сложенные на столешнице руки. «Привет, подруга. Почему отсутствует наш друг Ром?» Начал я раскодировку моей волшебницы. Феечка молча взмахнула ручкой, и рядом со мной появился хрустальный бокал и открытая, но при этом полная бутылка Рома. «Чего мы так грустно смотрим?» «Издеваешься? Я не грустная, я трезвая», — прошипела феечка. «Назначаю тебя на должность главной сомелье в нашей дружной компании», — пафосно произнес я. «И чё?» — протупила она. «Ничего, а что? Главная задача сомелье — создать обширную алкогольную карту. Все это нужно сделать при помощи дегустации. Также в твои обязанности входят рекомендации по похмельному синдрому. К завтрашнему дню желаю узнать все характеристики рома из этой бутылки». Офигевший вид феечки был наградой за мой ораторский талант. День был очень сложным, и я, не дожидаясь результатов беседы, отправился в кровать, надеясь урвать пару часов сна. Разбудили меня крики и шум драки с нижнего зала таверны. Солнце вовсю согревало землю. Феечка спала со счастливой улыбкой на лице. Рядом с ней валялась пустая бутылка из-под рома и обрывки бумаги, исписанные мизерными пиктограммами. Шум снизу нарастал. Пришлось срочно выдвигаться на звуки драки. Картина, представшая в трапезном зале, заставила подключить замедление времени. Два дворянина зажали в углу возле камина Лагранжа, старшего брата из троицы моих будущих кулинаров. Он отбивался от них, ловко орудуя кочергой. То, что это дворяне, было видно по шпагам в их руках и попугайской расцветке одежды. Старший из них сделал шаг назад и достал из-за пояса пистоль. Табурет, прихваченный мной по дороге к ним, сломался о голову несостоявшегося стрелка. Подхватив с пола другой табурет, я вырубил второго противника. Дверь слетела с петель, и в зал ворвались четверо охранников этих двух павлинов. Через 3 минуты моего субъективного времени новые бойцы слегли с травмами головы, а я утомленно присел на край стола. Целых табуретов в трапезном зале не осталось. Лагранж отбросил в сторону кочергу и бросился к лежащему на полу с разбитым лицом Жаку. Возле него сидел и плакал их младший братик. Забрав оружие у нападавших, я бесцеремонно выкинул охранников во двор. Жак пришел в себя, и братья отправились на кухню приводить себя в порядок. Я встал над копошащимися на полу дворянами и, нахмурившись, стал рассматривать этих недоумков. Наконец, младший из них, размазывая кровь по лицу, вякнул, дав петуха. «Ты знаешь, что с тобой будет?» Я продолжал молчать, покачиваясь с пятки на носок. «Тебя на ленточки порежут! Что ты молчишь?» — продолжил он. Тот, что постарше, молча вглядывался мне в лицо. «Жду, пока твой длинный язык даст мне повод отправить вас в мир иной». Спокойным голосом, изобразив фирменную улыбку Колобка, произнес я. После этих слов старший из них, наконец перестав сверлить меня взглядом, сказал младшему. «Николя, заткнись». Младший, поднимаясь на ноги, открыл рот в попытке озвучить свои мысли. Старший, не вставая с пола, ударил его ногой, положив обратно. «Последний раз предупреждаю. Рот закрой», — прорычал он младшему. Тот, удивленно моргая, остался сидеть на полу. Старший, наконец, поднялся. «Позвольте представиться. Антуан Кроза, маркиз Дюшатель и его непутевый сын Николя». Будто на светском приеме представился он. «Ведьмак Наполеон Бонапарт. С недавних пор кудесник с очень непростым атрибутом», — вежливо ответил я. «Мне кажется, между нами произошло недопонимание. На нас с сыном посмел напасть смерть, и мы в полном праве наказать его», — продолжил вещать маркиз. Николя, сидя на полу, как болванчик, кивал головой, соглашаясь с такой формулировкой. «Что ж, тут ваше сиятельство вы правы. Но есть маленький нюанс. Это мои люди. Значит, претензии я могу удовлетворить, приняв ваш вызов. Причем согласен вести бой против обоих одновременно». Отразив мою хищную улыбку, маркиз вкрадчиво произнес. «Ну что вы, это просто легкое недоразумение. С нашей стороны претензий нет». Сидевший на полу Николя попытался что-то вякнуть, но под строгим взглядом отца закрыл рот. Конфликт завершился. Герцог с сыном и охраной, получив обратное оружие, очень быстро покинули трактир. Пока дамы собирали вещи, я быстро выяснил историю случившегося. Рано утром братья явились в трактир, как условились. Феечка тут же поручила им приготовить завтрак и накрыть на стол. Когда подъехал маркиз, с кухни доносились соблазнительные запахи. Сын маркиза потребовал у Жака, находившегося в зале, срочно принести еду. Получив отказ, стал избивать мальчика. Выскочивший из кухни Лагранж вступился за брата. Герцог без разговоров схватился за оружие, Лагранж за кочергу. Но братьям удалось спасти завтрак, который в итоге мы с удовольствием съели, после чего мы отправились совершать последний рывок в сторону Ниццы. Трансформировав жука Жопомудра в сундук, установили его в последнее отделение дилижанса. В среднем разместился я с сестричками. Братьям досталось место кучера и первое отделение, забитое барахлом моих попутчиц. Жак уговорил феечку присоединиться к их компании. Наша сомелье раздобыла пыльную бутылку бренди и решила срочно внести ее вкус в каталог рекомендуемой карты спиртного. Провести еще одну ночь в проклятом трактире никто не хотел. И несмотря на то, что ранний вечер уже вступил в свои права, мы тронулись в путь, надеясь на исходе лошадиных сил добраться до города. Убаюкивающее покачивание дилижанса ввело меня в полутранс-полусон, и я позволил себе расслабиться и просто скучать, как все нормальные люди в дороге. Идиллия продолжалась, пока резкая остановка не выдернула из этого блаженного состояния. Выхватив из пространственного кармана последнюю пару пистолетов и приказав жестами сестричкам затихариться, я чуть приоткрыл дверцу и выскочил в ночь. Луна пошла на убыль, темнота скрадывала окружающий пейзаж. Ночную тишину нарушала суета по ходу нашего движения. Фонарь со свечкой, установленный впереди на крыше дилижанса, сейчас высвечивал очертания чужой кареты дальше по дороге.